Глава 29. Окончательное разделение Римской империи между сыновьями Феодосия. Царствование Аркадия и Гонория. Управление Руфина и Стилихона. Восстание и поражение Гильдона в Африке. 395-398 годы нашей эры. Гений Рима умер вместе с Феодосием, который был последним из преемников Августа и Константина, появлявшихся на полях брани во главе своих армий, и власть которого была всеми признана на всем пространстве империи. Однако память о его доблестях некоторое время охраняла слабую и неопытную юность двух его сыновей. После смерти своего отца Аркадий и Гонорий были провозглашены с единодушного одобрения всего мира законными императорами Востока и Запада. И клятва в верности была жаром принесена лицами всех званий. И сенаторами Старого и Нового Рима, и духовенством, и судьями, и солдатами, и народом. Аркадий, которому было в ту пору почти 18 лет, родился в Испании, в скромном жилище частного человека. Но он получил царское воспитание в Константинопольском дворце. И вся его бесславная жизнь прошла в этой мирной и великолепной столице, из которой он, по-видимому, царствовал над Фракией, Малой Азией, Сирией и Египтом от Нижнего Дуная до пределов Персии и Эфиопии. Его младший брат Гонорий принял на 11-м году от рождения номинальное управление Италией, Африкой, Галлией, Испанией и Британией. А войска, охранявшие границы его владений, имели дело с одной стороны с каледонцами, а с другой с маврами. Обширная и населенная воинственным народом Иллирийская префектура была разделена между двумя братьями – провинции Норик и Паннония, и Далмация по-прежнему входили в состав Западной империи, но два больших округа, Дакийский и Македонский, охрана которых была поручена Грацианом Феодосию, были навсегда присоединены к Восточной империи. Граница Европы немногим отличалась от той, которая отделяет в настоящее время германцев от турок. И при этом окончательном и неизменном разделении Римской империи были добросовестно взвешены и уравновешены выгоды территории, богатства, населенности и военной силы. Наследственный скипетр сыновей Феодосия, по-видимому, принадлежал им и по праву рождения, и по воле их отца. И полководцы, и министры уже привыкли чтить в лице двух царственных юношей императорское достоинство. А опасный пример нового избрания не напоминал армии и народу об их правах и могуществе. Ни неспособность Аркадия и Гонория к делам управления, ни общественные бедствия их царствования не могли заглушить в сердцах их подданных глубоко запечатлевшихся чувств преданности. Римские подданные, не переставая чтить личность или, скорее, имена своих государей, обратили свою ненависть на бунтовщиков, восстававших против верховной власти, и на министров, которые ею злоупотребляли. Феодосий омрачил блеск своего царствования возвышением Руфина, отвратительного фаворита, который даже в веки гражданских и религиозных раздоров заслужил от всех партий обвинения во всевозможных преступлениях. Движимый сильным честолюбием и корыстолюбием, Руфин покинул свою родину в глухом уголке Галлии, чтобы искать счастье в столице Востока. Будучи одарен бойким и находчивым красноречием, он с успехом подвязался на адвокатском поприще, а успех в этой профессии открыл ему доступ к самым почетным и важным государственным должностям. Он достиг шаг за шагом до звания министра двора. При исполнении своих разнообразных обязанностей, столь существенно связанных со всей системой гражданского управления, он приобрел доверие монарха, который скоро заметил его усердие и деловые способности, но долго ничего не знал о его гордости, злости и сребролюбии. Эти пороки были скрыты под маской глубокого лицемерия. Его страсти умолкали лишь для того, чтобы потакать страстям его повелителя. Однако при страшном избиении жителей Фессалоник жестокосердый Руфин разжигал гнев Феодосия, но не последовал примеру императора и не раскаялся. Он смотрел на все человечество с высокомерным презрением и никогда не прощал самой легкой обиды, а тот, кто был его личным врагом, утрачивал в его мнении все права, приобретенные своими заслугами. Главный начальник пехоты Промот спас империю от вторжения остготов, но Руфин с негодованием выносил первенство соперника, к характеру и убеждениям которого он питал презрение, и в публичном заседании совета выведенный из терпения воин нанес фавориту удар в наказание за его непристойное высокомерие. Об этом акте насилия было доложено императору, как о таком оскорблении, которого он не мог простить из уважения к собственному достоинству. Промот подвергся опале и ссылке. Ему было приказано немедленно отправиться на службу на берега Дуная. А смерть этого военачальника, хотя он был убит в стычке с варварами, приписывалась коварству Руфина. Принесением в жертву героя Руфин удовлетворил свою жажду мщения, а отличие консульского звания еще более раздули его тщеславие. Но его могущество было и неполно, и непрочно, пока важные должности префектов Восточного и Константинопольского были заняты Татианом и его сыном Прокулом, которые своим совокупным влиянием некоторое время сдерживали притязания и влияние министра двора. Оба префекта были обвинены в хищничестве и лихоимстве во время заведования министерствами юстиции и финансов. Суд над этими высокими преступниками император поручил особой комиссии. Несколько судей были назначены для того, чтобы можно было разделить между ними виновность и порицание в несправедливости. Но право постановить приговор было предоставлено одному председателю комиссии, а этим председателем был сам Руфин. Отставленный от должности восточного префекта отец был заключен в тюрьму. Но его сын спасся бегством, зная, что немного найдется министров, способных доказать свою невиновность, когда судьей над ними назначен их недруг. Тогда Руфин, недовольствуясь гибелью того из двух министров, который был менее для него ненавистен, прибегнул к самым низким и неблагородным хитростям. Следствие производилось, по-видимому, с таким беспристрастием и такой мягкостью, что Татиан льстил себя надеждой на благоприятный исход дела. Его уверенность была усилена формальными заявлениями и вероломными клятвами председателя, который дозволил себе замешать в это дело священное имя самого Феодосия. И несчастный отец, наконец, склонился на убеждение вызвать частным письмом бежавшего сына. Прокул тотчас был арестован и с такой торопливостью подвергнут допросу, осужден и обезглавлен в одном из константинопольских предместий, что не успел прибегнуть к милосердию императора. Без всякого сострадания к сенатору-консуляру жестокосердые судьи Татьяны заставили его присутствовать при казни сына. На его собственную шею была надета роковая веревка, но в ту минуту, когда он ждал и, может быть, желал смерти, чтобы скорее избавиться от своих страданий, ему было дозволено провести остальные годы старости в бедности и в изгнании.